Глава 14. А дальше все наладилось. Сначала это настораживало и удивляло, но когда в течение следующих 10 дней клики никто не подходил с глупыми и неуместными предложениями, никто не заглядывал ей в окно и не приносил тортики, девушка потихоньку начала верить в то, что ее жизнь стала нормальной. Да, просто нормальный. Много ли надо архивариусу? Интересные бумаги, отсутствие посторонних, вкусные пироги мамы и Джаны, да увлекательнейшие разговоры с уважаемым Загрыбом. С очень умным дедушкой и по совместительству шаманом. Под грамотным руководством внимательного орка Лика наконец начала разбираться в своем теле и его огромнейших возможностях. Да, она была абсолютной. Абсолютной. Абсолютной в кубе. Она могла принять облик даже существа, которого ни разу не видела, но о ком читала и видела хоть одно изображение. Не находящий себе места от радости Загрыб моментально откопал в библиотеке общины не менее десятка фолиантов с редчайшими животными – чьи когти, перья, чешуйки и прочие слюни-сопли были бесценнейшими ингредиентами в составлении различных целебных мазей. У кого что болит? Зачем? А если оно не подействует? Находясь в облике медной мантикоры, Лика с сомнением плевала в довольно большую чашу, недоумевая над тем, как кровожадно потирает руками шаман. «Подействует, милая. Я исследовал шерсть Гроски. Она идеальна по химическому и генному составу. Ты не просто копируешь облик животного, ты становишься этим животным. Уж не знаю, какая древняя сила спала в твоих генах, но она позволяет тебе измениться целиком, и это великолепно. Все, хватит». Выдернув чашу и поторопившись в свой кабинет, где я последние дни проводил эксперименты с различными кусочками Лики, Загрыб сиял, как начищенный чайник. «Иди, милая, погуляй пока. Образ только сменить не забудь, боюсь, дети не поймут». «Дети! Ох уж эти дети!» Встрепенувшись и снова вернувшись в уже полюбившийся образ арчанки, девушка отправилась на кухню. После изъятия не менее полулитра слюны дико хотелось пить. «Привет!» Все эти 10 дней бывшая тише воды ниже травы Шадни готовила на ужин что-то безумно ароматное, так что моментально захотелось не только пить, но и есть. «Привет! Скоро будет готово?» «Да, уже почти». «А кем ты сегодня была?» Вроде как невзначай поинтересовавшись, Химера осторожно села напротив, на всех основаниях опасаясь сидящую на кухонной табуретке девушку. Вчера она была Василиском, так Шадни, как узнала, тут же у себя в спальне заперлась. Василиск, который вымер 1000 лет назад, который своим взглядом превращает живое существо в камень. Медной мантикорой. Неудобно. Огромное тело, огромные крылья, которые вечно открываются и по полу волочатся. И чокнутый хвост. Хвост? Ну да, как у скорпиона. Противно. Бе. Высунув язык от отвращения, Лика тут же мило улыбнулась. А ты их видела хоть раз? Нет, они... Это... Сглотнув от необъяснимого ужаса, Шадни еле слышно прошептала. «Они вымерли». «О, ну и ладно, ничуть не жаль. Наверное, людоедами были, да?» «Ага». «А ты что побледнела? Боишься, что ли?» «Нет». «Ну ладно». «Там мясо не пора перевернуть?» Потянув в сторону печки носом, Лика аж глаза прикрыла, каким невероятно вкусными были запахи. «Ага. Тут же, подорвавшись с табуретки, причем еще и перевернув ее, Шадни поторопилась перевернуть мясо. «Кстати, а сколько тебе лет?» «Мне 47». «О!» Несказанно удивившись, потому что даже и не думала, что к ней могут послать настолько взрослую химеру психиатра, Лика недоверчиво уточнила. «А ты замужем?» «Да». «А дети?» «Да, у меня четверо. Трое сыновей и дочка». Немного оттаяв, Шадня обернулась через плечо, не забывая помешивать соус. «Они уже достаточно взрослые, чтобы обойтись без меня некоторое время. Мальчишки уже учатся в корпусе, а Нири скоро будет 17, и она готовится по осени поступать в академию на психолога». «А что?» «Да нет, так просто подумалось. Неплохо было бы узнать, кто именно живет по соседству». Криво усмехнувшись, Лика пожала плечами. «И тебя совсем не возмущает, что дедушка свалил на тебя всю работу по дому?» «Как тебе сказать?» Задумчиво прикрыв глаза, но все это время ненавязчиво рассматривая юную химерочку, Шадня наконец кивнула и сказала. «Ты права. Это совсем не то, что я ожидала, но даже это больше, чем ничего. У меня есть возможность наблюдать за тобой, изучать. Прости, звучит некрасиво, но это правда. Ведь, чтобы понять, необходимо изучить». «Верно. И я не обижаюсь, ты права. И знаешь, мне нравится, как ненавязчиво ты это делаешь». Усмехнувшись снова, девушка кивнула в сторону плиты. «Они готовы?» «О, да, горячая только». «Я сама». Подскочив с места и поторопившись наложить себе всего и побольше, через пару мгновений Лика уже закатывала глаза в экстазе, предусмотрительно изменив гортань так, чтобы не обжигаться горячим мясом и тушеными овощами. «Божественно! Мм, а тортики печь умеешь?» Сначала перебрасываясь короткими фразами, совсем скоро химеры увлеклись разговором и сами не заметили, как проговорили до позднего вечера, спохватившись лишь тогда, когда уважаемый Загрыб вышел из своих комнат и прикрикнул на внучек, чтобы те заканчивали трещать и расходились. «Ох, и правда, за полночь уже». Глянувшая на кухонные часы, Шадни всплеснула руками. «Прости, совсем я тебя заговорила, но твой родной мир, он как сказочная нереальность, жестокий, но такой удивительный. И знаешь, с одной стороны, так хочется там побывать, но с другой стороны, так боязно. Я прекрасно понимаю, что, не зная мира, невозможно в нем выжить. И я...» Шумно выдохнув и потупившись, женщина покачала головой. «Мне так жаль, что так получилось с тобой». «А мне нет». Кривовато усмехнувшись, Лика пожала плечами. «Знаешь, я поняла, то, что произошло, было предопределено. Зато тут я, наконец, начала понимать саму себя. Здесь я нашла защиту, понимание и уют. Даже работу и ту нашла. И экология у вас несравненно лучше, и орки в разы порядочнее и душевнее. Знаешь, это перекрывает все то, что произошло со мной на играх. Да, и забывается все со временем». Недовольно сморщив нос, потому что, прислушавшись к своим словам, тут же вспомнила Влада, девушка поторопилась свернуть разговор. «Спокойной ночи. Так насчет торта договорились, да?» «Да, конечно. Я схожу с утра на рынок за орешками. К обеду все будет готово. Спокойной ночи». Проводив взглядом ангела, Шадни поторопилась в свою комнату. Ей еще отчет писать и Шарду отправлять. Ох уж эта бумажная работа. Ладно, хоть сама подопечная к этому нейтрально относится. Нет, не хочется что-то ей на себя гнев абсолютной химеры навлечь. Плюнет, взглянет и все. И не станет ее. Нет, лучше дружить. Ну или хотя бы приятельствовать. Эх, Шарт, как же я тебя понимаю. И как же я тебе сочувствую. День, другой, третий. Как же спокойно и хорошо. И торт у Шадни получился великолепный, что даже за гриб добавки просил. И еще три новых необычных морфемы они с ним изучили. Водную гидру, огненного феникса, чуть шторы не подожгли, и горного тролля. Мало того, нашли способ уменьшить те из морфем, которые изначально были гигантскими. Так троллем вместо пятиметрового она стала всего метровым, а драконочкой, чей образ ей полюбился больше всего, так и вовсе стала крохотулечкой, всего полметра длиной, как игрушка. Причем магия в уменьшенной копии была настолько концентрированной, что она могла не ходить по полу, а плыть в воздухе, как в воде, не встречая сопротивления и презирая законы физики. Озадачивало лишь одно — Снежка. Эта поганка, и до этого появляющаяся лишь раз в неделю, последние 10 дней не показывалась совсем. Нет, Лика каким-то внутренним чутьем знала, что с питомцем все в порядке, но подобное пренебрежение к жизни своей хозяйки настораживало. Где она? Чем занимается? Для чего? Что скрывает? И когда она уже, наконец, Снежка? Ошарашенно открыв рот, Лика не могла найти слов. «Проблемы?» Совсем невежливо огрызнувшись, химера-питомец задрала розовый носик к потолку и, вновь зажав в зубах малюсенький черный пищащий комочек, дошла до Ликиной кровати, чтобы устроить свою ношу на покрывале и, спрыгнув, скомандовать. «Уф! Так, сиди и жди. Не трогай. Я за вторым». Всего их оказалось трое. Черный мальчик, белая девочка — и еще одна девочка, но черненькая с белыми лапками и белым пятнышком на груди. «Дай угадаю, кто отец». «И что?» Снова огрызнувшись, Снежка выглядела взлохмоченной и насупленной. «Если ты у нас вся такая недотрога, то это совсем не значит, что другие не хотят замуж и детей». «Ты что, Снеж...» Первое мгновение, отпрянув от злой кошки, устроившейся на ее кровати и кормящей новорожденных малышей, Лика не могла понять, а потом с участием поинтересовалась. «Он что, тебя бросил?» «Ну...» Зло просопев, питомица отвела взгляд. «Да и не было у нас ничего. Так, ночь страсти. И все. Не хочу об этом говорить». «Прости». Не удержавшись и погладив кошку за ушком, уверенно кивнула. «Плюнь. Вырастим, воспитаем. Скажи, а они у тебя кто? Тоже химеры или обычные котята?» «Химеры. Но сейчас просто котятки. Мои котятки». Умиленно наблюдая, как сыночка, наевшись, тут же заснул, а его сестренки все еще уверенно тискают соски, Снежка немножко расслабилась, все это время подспудно ожидая, что хозяйка ее осудит. «Где-то до 3 месяцев они будут малышами, а потом постепенно и разговаривать начнут, и оборачиваться потихоньку. Наследие у них сильное, так что тут проблем не возникнет. Да и ты у нас...» Снова замявшись, кошка все же сказала. «Мы ведь силу у хозяина берем. Ты не против?» «Нисколько». Успокаивающе улыбнувшись, Лика беспечно пожала плечами. У меня ее столько, что и на всех внуков твоих хватит. Ладно, отдыхай, я пока поработаю. Если надо чего, сразу говори, устроим». «Спасибо». «Ничего, прорвемся». Подмигнув расчувствовавшейся питомице, Лика доплела косу и отправилась работать. Вчера они с Загрыбом нашли на чердаке еще одну коробку с документами чуть ли не десятилетней давности, так что следовало и ее разобрать. Иногда там такие интересные документы находились. События и снова затишье. Лика отъедалась пирогами Иджаны и тортами Шадни, потихоньку округляясь в бедрах и груди. Загрыб ворковал над кусочком рога, который срезал, когда она стала единорогом. Снежка основное время проводила в ее спальне, бдительно контролируя каждое мгновение роста своих малышей. Больше времени Лика стала проводить с Шадни, все меньше рассказывая о себе и все больше выведывая о местных, их жизни и устоях. Время идет, прав Загрыб. Год, два, три, десять, и она захочет семью. Рассматривая Снежкиных котят, зачастую Лика и сама хотела прижать к себе кого-нибудь маленького, родного, доверчивого. Но не сейчас, рано, слишком рано. «Анжи, идем на речку! Жара — ужас!» Обмахиваясь полотенцем, покрасневшая от жары и готовки Шадни, накрыв на стол и разлив по тарелкам окрошку, с надеждой заглянула в глаза Лике. «Одна я внимания ваших парней опасаюсь, а вдвоем вполне. Развеемся, покупаемся. Напугаешь их, если что, а? Хочешь, чтобы я подработала страшилкой? Они и так наш дом уже стороной обходят». Усмехнувшись, припоминая вчерашний эпизод, когда Загрыб решил выдернуть перо жар-птицы, а это оказалось очень больно, и она заверещала, не удержав это в себе, покачала головой. «Старейшины-то знают, кто мы с тобой, но все остальные-то нет. Как объяснять будем?» «А зачем?» «Действительно». Неторопливо хлебая изумительную окрошку, все же согласилась. День действительно стоял душный, а на ветерок даже намека не было. «А может, сами парнями станем? Мы вчера с дедушкой на эту тему разговаривали. Ведь не обязательно менять все тело. Лицо погрубее, грудь помужественнее и все. А ниже пояса никому не показывать и все. Вот так». Тут же, начав преображение, уже через минуту удивляла искренне опешившую Шадни своим мальчишеским лицом. «О, это удивительно! Слушай, это идеально! А то!» Легко рассмеявшись и снова вернув себе женский образ, Лика проворно доела и отправилась к себе, взять полотенце да предупредить Снежку и шамана, что они сегодня берут выходной. «Давай, 10 минут и идем». «Шикарная водичка! Не то слово!» Два парня лет 15, купающиеся в брюках намного выше основного места, облюбованного остальными орками, живущими в общинах, были настолько увлечены водными процедурами, что заметили проплывающее мимо тело только тогда, когда оно подплыло практически впритык и задело рукой тут же взвизгнувшую Шадни. «Ох, праматерь Божья!» В ужасе, оттолкнув от себя мужчину, Шадни не завизжала, вновь только лишь потому, что ей на помощь уже спешила Лика. «Мёртвый!» «Уверена?» Не собираясь рассматривать мужчину, безвольно плывшего спиной вверх, девушка, не узнавая саму себя, проворно потянула его к берегу, моментально превратившись в 3-метрового тролля и накачав мышцы, чтобы справиться с весом утопленника. Пусть и труп, но необходимо разобраться. «Да он жив!» Отпрянув, когда мужчина натужно закашлялся, и из его легких нескончаемым потоком хлынула вода, тут же вновь сосредоточилась и попыталась помочь, придерживая несчастного так, чтобы он не захлебнулся заново. Вот только цвета он был странного, какого-то нездорово-желтушного. Чёрт, надо до дедушки бежать. Или... Нет, пока туда-обратно точно окочурится. Лишь бы не заразно. Шадни, беги вперед, пусть дедушка готовит все свои травки, мази, а я этого донесу. Не нравится он мне. Хорошо. Уже вовсю натягивая на мокрое тело блузку, а юбку прямо на брюки, Шадни даже и не подумала возразить, прекрасно понимая, что самой ей это не под силу. На данный момент лишь одна единственная морфема арчанки была ей доступна в полном объеме. «Я мигом, уже бегу!» «А я уже несу!» Вздохнув и взвалив на плечо болезного, вновь потерявшего сознание, Лика крякнула, но все же продолжила путь. А ведь на подходе к общине придется... А, плевать! Поморщившись, когда на подходе к пригороду моментально стала центром всеобщего внимания, лишь грозно нахмурилась на попытку одного из горных заступить ей путь. «Не лезь, уважаемый! Больного я в реке выловил. К лекарю несу». «Какому лекарю-то?» «К уважаемому Загрыбу». Даже не подумав замедлиться, тролль шел напролом, понимая, что любая секунда промедления может стать критичной. А у болезного еще и в плече странный шип торчал. Вот так они и шли. Тролль, висящий на его плече мужчина, практически без признаков жизни, несколько взрослых орков, решивших сопроводить и проконтролировать, да ватага ребятишек всех возрастов, в первый раз в жизни увидевших горного тролля. Сказка. Молчаливо порадовавшись, что Шадня оказалась столь проворной и убедительной, что шаман вышел их встречать аж чуть ли не к ограде общины, лишь молчаливо приветственно кивнула дедушке и тут же проворно отправилась следом, когда он уверенно махнул рукой. «Все в порядке, уважаемые, я в курсе наличия пациента. Можете расходиться». Пара минут, и вот уже болезный укладывается в смотровой комнате пристройки, где шаман занимался приходящими пациентами. «Давай. Так. Кто тут у нас? Какой интересный дротик». Не торопясь прикасаться голыми руками к орудию возможного убийства, шаман не поленился и надел хирургические перчатки, и лишь затем с помощью скальпеля срезал с мужчины, которого до сих пор удерживала Лика, мокрую рубашку, обнажив неприятно желтого оттенка кожу. «Ай-ай!» — пинцет в руки, и вот дротик уже в тазике. «Ох, нехорошо-то как!» «Ангел, тут такое дело!» Сквозь лупу, рассматривая края раны, шаман охал и жевал губы. «Кровь нужна, и слюна нужна, и яд для противоядия нужен. Поможешь?» «А?» Скептично поджав губы, а затем и недовольно поморщившись, Химера уточнила. «А он ценный член общества?» «Вы у меня вчера перо выдергивали, до сих пор плечо болит». «Ну, ценный, неценный», — хмыкнув, закончил. «Как думаешь, младший брат владыки может быть ценным членом общества?» На пару мгновений, потеряв дар речи, следующее совсем некрасиво выругалось, что даже шаман удивился. «Простите». «Ну, за что, а? А он не специально?» «Сомневаюсь, ангел. Да, нет, время». Тяжелый вздох, глаза в потолок и раздраженная... «Чья кровь-то нужна? В кого опять превращаться?» В итоге пришлось превращаться в трех вымерших и редких существ по очереди. Кровь феникса, слюна арахнида и яд гигантского скорпиона. Стараясь не думать о том, в какую мерзость ей приходится превращаться, Лика как могла абстрагировалась от неприятных мыслей, просто выполняя команды шамана. «Ну все, милая, спасибо. Иди отдохни, дальше я уж сам справлюсь. Иди, пусть тебе Шадни отварчик укрепляющего сделают. Вижу, еле на ногах стоишь». «Угу». И правда, чувствуя себя не самым лучшим образом, Лика едва шевелила языком, опираясь на ближайшую стену. «Я посплю потом. Можно?» «Конечно, ангел, конечно. Иди отдыхай». Проследив взглядом, как шатающаяся девушка вышла из смотровой и поплелась к себе, шаман покачал головой. «Бедный ангел. Три превращения подряд — это очень сложно. Но если бы не это, пациент бы не выжил стопроцентно. Судьба ли это, духи или вновь лишь насмешка? Что думаете? Время покажет». «Да, время покажет. А теперь за работу».